Под вечер 28 ноября мы увидели Землю. Попросту говоря, голую скалу, судя по координатам, остров Блейк-Кэп, лежащий в нескольких милях от Кергелена. Но была плохая видимость, и, не зная этих вод, мы предпочли на ночь лечь в дрейф. Рано утром прояснилось, можно было уверенно ориентироваться, и мы взяли курс на Royal Sound, где надеялись найти китобойную базу. Свежий утренний ветерок придал нам неплохую скорость, однако в ту самую минуту, когда нам осталось обогнуть последний мыс, ветер снова усилился. Пустынный негостеприимный берег скрылся в дожде и тумане. Перед нами стоял выбор либо снова ждать не весь сколько, либо продолжать путь. Мы без особого колебания выбрали последнее. Конечно, заманчиво встретиться с другими людьми, тем более с соотечественниками, но еще заманчивее было как можно быстрее одолеть остававшиеся до ледяного барьера 4000 миль. Наш выбор себя оправдал. Декабрь принес с собой еще более крепкий ветер, чем ноябрь, и к середине месяца мы уже прошли половину расстояния от острова Кергелен до нашей цели. Собакам для подкрепления сил время от времени давали обильные порции масла. Результат был превосходный. Сами мы чувствовали себя хорошо и были в отличной форме. Настроение все поднималось по мере того, как сокращался оставшийся путь. Прекрасным состоянием здоровья в плавании члены экспедиции во многом были обязаны превосходному провианту. На пути от Норвегии до Мадейры наш стол украшала свинина, ведь мы везли с собой поросят. Потом пришлось перейти на более скромное меню и налечь на консервы. Впрочем, это оказалось не так уж страшно, потому что консервы были лучшего качества. В обеих кают-компаниях пища для всех была одинаковая. В 8 утра завтрак, оладьи с вареньем или мармеладом, сыр, свежий хлеб, кофе или какао. Обед обыкновенно состоял из одного горячего блюда и десерта. Как уже говорилось, мы по большей части обходились без супа, потому что берегли воду. Супом Кок потчевал нас только по воскресеньям. На десерт обычно ели калифорнийские фрукты. Вообще мы старались делать упор на фрукты, овощи и варенье. Это лучшая профилактика от болезней. За обедом всегда пили соки и воду. По средам и субботам полагалась рюмка водки. Я знал по собственному опыту, как хорошо выпить чашку кофе, когда тебя ночью поднимают на вахту. Глоток горячего кофе живо преображает самого сонного и брезгливого человека. На Фраме ночная вахта всегда была обеспечена кофе. К Рождеству мы вдоль 56 градуса южной широты почти достигли 150 меридиана. Оставалось немногим больше 900 миль до тех мест, где можно было ожидать встречи с паковым льдом. Работяга, западный ветер, который много недель так прилежно нас подгонял вперед, развеяв все тревоги по поводу возможного опоздания, исчез, и пришлось нам опять несколько дней воевать со штилем и встречным ветром. 23 декабря, дождь, крепкий зюидвест, не очень-то многообещающее начало праздников. Чтобы устроить небольшой пир, нам нужна была хорошая погода, иначе качка все испортит. Конечно, с нами ничего не случится, если в сочельник придется сражаться со штормом, брать рифы и так далее, нам не впервой. И все-таки немного хорошего праздничного настроения никому не повредит, а то все сплошь одни будни. Как я уже сказал, 23 декабря не сулило еще никакой радости. О приближении Рождества говорило только, что Линдстрем, несмотря на качку, принялся готовить коржики. Мы предложили ему, чтобы он сразу раздал всем, сколько положено, ведь известно, что коржики вкуснее всего, когда их только что извлекли из смальца. Но Линдстрем не хотел и слушать, и припрятал до поры всю свою продукцию. Пришлось нам довольствоваться одним запахом. А в сочельник утром погода была такая тихая и ясная, какой мы давно не видели. Судно шло ровно, никакой качки. Ничто не мешало нам в меру наших возможностей готовиться к встрече праздника. И вот уже в полном разгаре рождественские хлопоты. Носовая кают-компания была прибрана и вымыта, латунь и лак блестели наперебой. Ренне украсил рубку сигнальными флагами, над входом в кают-компанию висел транспарант с традиционным пожеланием счастливого Рождества. Лейтенант Нильсон обнаружил недюжинный дар декоратора. В моей каюте на подвешенной под потолком доске поставили граммофон. Было задумано выступление трио в составе пианино, скрипки и мандолины, но его пришлось отменить, так как пианино было расстроено. Один за другим выходили члены нашего маленького коллектива, чистые, принаряженные, иного не сразу и узнаешь. В самом деле бороды исчезли, кругом сверкали гладко выбритые подбородки. В 5 часов машину остановили, и все собрались в носовой кают-компании. На палубе остался только один рулевой. В мягком свете разноцветных ламп этот наш уютный уголок выглядел совсем сказочным, и мы сразу прониклись рождественским настроением. Декоратор потрудился на славу. Большая заслуга принадлежит и тем, от кого мы получили большинство украшений. Наконец мы расселись вокруг стола, который ломился под тяжестью шедевров кулинарного искусства Линдстрема. Улучив минуту, я зашел в каюту и запустил граммофон. Зазвучал рождественский гимн. И сердца людей отозвались на голос исполнителя. Освещение было слабое, видно плохо, но мне показалось, что на глазах у закаленных судьбой мужчин, собравшихся за столом, поблескивало что-то вроде слез. Не сомневаюсь, что мысли всех летели одним курсом домой за 1000 миль в далекую страну на севере. Мы могли только пожелать нашим соотечественникам, чтобы каждому из них было в этот день так же хорошо, как нам на Фраме. Правда, мы чувствовали себя великолепно. Легкая грусть быстро уступила место шуткам и веселью. Во время ужина первый штурман исполнил песенку собственного сочинения, имевшую огромный успех. В ней более или менее остро высмеивались грешки и слабости каждого из присутствующих. Куплеты чередовались с короткими комментариями в прозе. Форма и содержание этого опуса вполне достигли своей цели, мы хохотали до упаду. В кормовой кают-компании на столе стоял кофе. Лежали целые горы рождественских коржиков Линдстрема. В центре красовался огромный миндальный торт. Пока мы воздавали должное всем этим яствам, Линдстрем прилежно трудился в носовой кают-компании. И когда мы после кофе опять перешли туда, там в полном уборе стояла чудесная небольшая елка. Она была искусственная, но поразительно похожая на настоящую, только что из леса. Тоже подарок из дому. Затем началась раздача подарков. У нас было множество красивых и забавных вещиц. Мы от души благодарны тем, кто о нас позаботился. Это и их заслуга, что Рождество осталось в нашей памяти как один из самых светлых моментов долгого плавания. В 10 часов вечера елочные свечи догорели, празднику пришел конец. Он был удачным от начала до конца. Осталось, что вспоминать, когда снова потянулись будни. Мы были готовы к тому, что на следующем участке пути от австралийского материка до пояса антарктических дрейфующих льдов нас подстерегали всевозможные козни со стороны погоды. Мы столько читали и слышали о том, что пришлось пережить другим в этих водах, что невольно представляли себе самое худшее. Нет, за судно мы ни капли не опасались. Мы его знали и не сомневались, что Фрам любой шторм вынесет. Нас пугало другое, как бы не опоздать. На деле обошлось и без опоздания, и без неприятностей. Уже в первый день Рождества, словно нарочно для лучшего праздничного настроения, подул свежий Норд-Вест. В самый раз, чтобы мы развили хороший ход в нужном направлении. Он потом отошел немного к западу и держался большую часть недели. 30 декабря мы достигли 170 градусов восточной долготы и 60 градусов южной широты. Тем самым мы прошли так далеко на восток, что, наконец, можно было взять курс на юг. И не успели мы повернуть, как подул крепкий норд. Идеальный вариант. Так мы скоро одолеем все оставшиеся параллели. Неотступно сопровождавшие нас в полосе западных ветров альбатросы исчезли. Не сегодня, завтра увидим первых представителей пернатых обитателей Антарктики. Последовательно стараясь во всем использовать опыт предшественников, мы решили продолжить курс так, чтобы 65-ю параллель пересечь по 175-му меридиану. Важно было побыстрее пройти через пояс паковых льдов, преграждавших путь к лежащему южнее, всегда открытому летом, морю Росса. Некоторые корабли задерживались в этом поясе до 1,5 месяцев, другие проходили его в несколько часов. Нас, понятно, больше устраивал второй вариант, поэтому мы избрали путь, которым следовали наиболее удачливые. Естественно, ширина этого пояса может заметно изменяться, но похоже, что больше всего надежд быстро пройти в районе между 175 и 180 меридианами. Во всяком случае, западнее этого входить в пак не следует. В полдень 31 декабря мы достигли 62 градусов 15 минут южной широты. Старый год истекал, и до чего же быстро он пролетел. Как и все годы, он принес и удачи, и неудачи, но главное, на исходе его мы благополучно добрались до нужной нам точки земного шара. Сознавая это, мы вечером тепло проводили 1910 год стаканом грога и пожелали друг другу всяческого счастья в 1911. 1 января в 3 часа утра вахтенный начальник разбудил меня известием, что показался первый айсберг. Он предложил мне подняться на палубу и посмотреть на него. И правда, вдали, с наветренной стороны, сияя будто дворец в лучах утреннего солнца, плыл айсберг, большой, сверху плоский, типичной антарктической формы. Может быть, это покажется противоречием, но все мы обрадовались этой первой встрече со льдом. Обычно айсберг отнюдь не радость для моряка, но мы пока не задумывались о риске. Нас встреча с колоссом занимала совсем в другом смысле, ведь она означала, что до пака уже недалеко. Нам всем не терпелось войти в паковый лед. Он обещал внести желанное разнообразие в нашу монотонную жизнь, которая нам уже слегка наскучила. Как чудесно будет хотя бы несколько шагов пробежаться по льду. Не меньше того, радовала нас перспектива основательно накормить собак тюленьим мясом, да и мы сами не прочь были его отведать. За вечер и ночь айсбергов стало больше. Учитывая такое соседство, хорошо, что было светло. Погода была такая, что лучше и желать нельзя. Солнечно и ясно, слабый, но устойчивый попутный ветер. В 8 часов вечера 2 января мы пересекли Южный полярный круг. Часа через два вперед смотрящий доложил из бочки, что видит льды впереди. Они ничем нам не грозили. Льдины образовали длинные цепочки, разделенные широкими разводьями. Мы пошли прямо туда. Наши координаты были 176 градусов восточной долготы и 66 градусов 30 минут южной широты. Лед сразу сгладил зыбь, палуба снова стала устойчивой опорой. И если 2 месяца подряд мы ходили по-матросски, то теперь снова можно было передвигаться нормально. Мы восприняли это как праздник. На другое утро, часов около 9, нам впервые представился случай поохотиться. На льдине прямо по курсу был замечен крупный тюлень Уэдделла. Примечание. Тюлень Уэдделла – типичный обитатель антарктических вод. Среди семейства настоящих тюленей Антарктики это один из самых многочисленных видов. Довольно крупный зверь, длина тела до 3 метров у самцов и 2,6 метра у самок. Толщина подкожного жирового слоя достигает 7 сантиметров, а общая масса подкожного жира может составлять до 30% от массы тела. Питается преимущественно головоногими моллюсками и рыбой, причем может нырять за ними на глубину до 400 метров. Тюлени Уэдделла мало боятся человека. Примечание, выполнившего ОЦР. Конец примечания. Он совершенно спокойно отнесся к нашему приближению и даже не пожелал сдвинуться с места, пока 2-3 пули не убедили его, что с нами шутки плохи. Тогда он попытался добраться до воды, но было поздно. 2 члена нашей команды уже высадились на льдину и не дали уйти драгоценной добыче. Через 4 часа туша лежала на палубе, разделанная опытными руками. Так мы одним махом добыли не меньше 300 килограммов корма для собак, да и люди не были обижены. До вечера мы еще 3 раза удачно поохотились, таким образом у нас оказалось больше тонны свежего мяса и сала. Нужно ли говорить, что в тот день на судне был настоящий пир? Собаки, как говорится, дорвались, наелись до отвала. Мы спокойно могли это позволить. Что до нас самих, то мы, естественно, соблюдали меру, но обед все уписывали за обе щеки. У нас и раньше было много любителей тюленьего бифштекса, теперь их сразу прибавилось. Кажется, еще большим успехом пользовался суп – Тут как нельзя более кстати пришлись наши превосходные овощи. В первые сутки окружающие нас льды были настолько неплотными, что мы, по сути дела, все время шли прежним курсом и ходом. В последующие два дня обстановка осложнилась, пошел лед поплотнее, кое-где мы вынуждены были менять курс, однако серьезных препятствий не было, всегда находилось достаточно разводий. 6 января положение изменилось, полосы льда стали уже, разводья шире. В 6 часов вечера кругом, насколько хватало глаз, простиралась чистая вода. Мы находились на 70 градусах южной широты и 180 градусах восточной долготы. 4 дня, что мы шли через паковые льды, были приятной прогулкой. Подозреваю, что ни один из членов экипажа вспоминал тихие воды между льдинами, когда волны свободного ото льда моря Росса снова дали Фраму повод продемонстрировать свою валкость. Но и завершающая часть пути прошла вполне благополучно. Сравнительно плохо изученный район не таил в себе ничего страшного. Стояла на удивление хорошая погода, словно мы вышли на летнюю прогулку в Северное море. Айсбергов почти не было. За 4 дня, что мы шли через море Росса, нам встретилось всего несколько штук, да и то совсем небольшие. 11 января, около полудня, яркий отблеск на южной части неба возвестил, что мы уже недалеко от цели, к которой стремились 5 месяцев. В половине третьего показался великий ледяной барьер. Он медленно поднимался из моря и, наконец, когда мы подошли близко, предстал перед нами во всем своем величии. Трудно передать на бумаге, какое впечатление производит эта могучая ледяная стенка на человека, впервые оказавшегося с ней лицом к лицу. Это вообще невозможно описать. Во всяком случае, сразу понимаешь, почему этот 30-метровый барьер не один десяток лет считался неодолимой преградой для продвижения на юг. Мы знали, что гипотеза о неприступности ледяного барьера давно опровергнута. Существуют ворота, ведущие в простершееся за ним неведомое царство. Ворота эти — Китовая бухта, судя по имеющимся на Фраме описаниям, находились милях в 100 к востоку от нас. Мы изменили курс и сутки шли вдоль барьера прямо на восток, получив возможность вдоволь налюбоваться этим исполинским сооружением природы. Не без волнения ждали мы встречи с долгожданной гаванью. Какая там обстановка? Не окажется ли высадка слишком сложным делом? Мы проходили мыс за мысом, но сколько ни смотрели, видели только всю ту же отвесную стену. Наконец, под вечер 12 января стена расступилась. Так и должно быть, ведь мы находились на 164 градусах западной долготы, как раз там, где обнаружили проход наши предшественники. Перед нами открылась огромная излучина, настолько глубокая, что из бочки не было видно ее вершины. Но войти в бухту пока было совершенно невозможно, она была забита здоровенными обломками недавно вскрывшегося морского льда. Мы проследовали немного дальше на восток, чтобы переждать. На следующее утро вернулись обратно, и через несколько часов льдины в бухте зашевелились. Одну за другой их выносило в море. Вскоре проход освободился. Войдя в бухту, мы быстро убедились, что высадка вполне возможна, оставалось только выбрать самое подходящее место».